Глава вторая. Покажем брату зону. Максим, кстати, не растерялся. Хотя, если посмотреть на это по-детски улыбающееся лицо, можно было даже забыть, что ты искал. Это всегда отвлекало демонов. Вроде добрая и веселая улыбка, но она не касалась остальных черт в лице Люция. В его глазах обычно пылало адское безумие, но сейчас оно чуть отступило из-за того, что брат был рядом со мной. Я уравновешивал его взрывной характер. И нет, я не боялся, что брат разрушит ад в моё отсутствие. У него была там целая спасательная команда на этот случай. ОМОН и Мултибер, если что, потянут время, чтобы найти меня. Да и командиры легионов выйдут из спячки. Не в прямом смысле, но будет что-то типа небольшого взрыва, который сотрет весь пейзаж ада, пока демоны будут сдерживать взбесившегося повелителя. Это все от скуки. Брату бы побольше кровопролитий устраивать, да хобби найти. Вдруг ему по душе вышивка, а он никогда и не пробовал. Предложу ему этот вариант. Может, его кровожадность утихнет, если по вечерам он будет вышивать цветы. Хотя в случае с Люцием он просто выучит новый способ пыток и будет вышивать эти же цветы, но на телах своих врагов. Это уж точно его успокоит. Так, к слову о Максимке. Демидов совершенно не растерялся от моего предложения, а жестом начинающего фокусника достал телефон и пробил в базе центра информацию по ближайшим зонам. «Третий уровень пойдет?» — скептически спросил Максим. Понимал его скептицизм. Я привык таскать его по самым злосчастным местам, чтобы герой стал сильнее. Но сегодня не было такой цели, учитывая груз на моих плечах. Такой почти двухметровый, с улыбкой до ушей и хвостиком на затылке. И вообще, почему он выбрал в человеческой форме такой цвет волос? Решил косить под меня? Сора вроде называла это братским комплексом. Вот он и был во всей красе. «Подойдет», — кивнул я. «Близко?» «За пределами города, но очень близко. Открылось недавно. Можно зачистить. Как раз бронь была сделана нашей гильдией Льва». Еще раз посмотрел в телефон Максим, сверяясь с информацией, что он нашел. «Тогда пойдет. Бронируй». Одобрил я зону, а сам повернулся к брату, который уж очень внимательно смотрел на Максимку. Оценивал моего раба. Похоже, что так. «Потом покажу тебе свои владения. Сначала давай спустимся в зоны. Покажу, чем живут в Империи». «Да, в Империи. Ни разу не спускался вниз», — протянул Люций насмешливо. «Ага, потому что обычно поднимался». «Хорошо, брат, ты оперируешь словами. Ну, а тебе стоит быть аккуратнее». Холодно посмотрел на Люция, но тот лишь развел руками, показывая, что Максим совершенно не слушал, что он говорил. Но я продолжил вглядываться в брата, и тот сдался, тяжело вздохнув. Максим все же оторвался от телефона и дал отмашку, что все готово, а после сказал, что водитель уже ждет. Люций присвистнул, оценив быстроту действий. «А это тоже неплохо», — прошелестел он мне на ухо, когда мы уже шли на улицу. «Брат, почему ты никогда не делился советами по приручению существ? Не знал, что в тебе скрыт такой талант. Научи своего младшего. Вдруг и в аду станет спокойнее». «Обойдешься», — таким же шепотом ответил я. «Это либо дано, либо нет. Тебя обделили. Все вопросы к матушке». «Жестко», — выпятил нижнюю губу Люций. «И где я ее найду, по-твоему?» «А она где-то в этом мире. Не остался я в долгу. Можешь в свой отпуск не у меня гостить, а ее поискать ради ответов на интересующие вопросы». «Нет», — тут же скривился Люций, также не удивившись этой информации. «Как-то не желаю. Пусть сама меня ищет, если захочет поиграть на нервах у своих детей. Сам я в это логово не полезу, и ты все еще жесток ко мне. Мы же так давно не виделись, а уже прогоняешь. И к кому? К ней!» А дальше я игнорировал братца, потому что мы уже подошли к машине рода Демидовых. Но перед самым отправлением я решил все же его предупредить. А то, зная братца, ситуация могла выйти из-под контроля. «Ты же понимаешь, что не стоит лезть к нему?» — прошептал я на демоническом. «Он мой, да и не делай ничего там, куда мы отправимся, тебя это не касается». Брат поднял руки вверх и даже нервно рассмеялся. «Знает он, чем грозит такой мой тон». «А что я? Я ничего и не хотел делать. Я ж так, просто за компанию. У меня это, как его... Во, экскурсия!» — сказал Люций, а я еще раз смерил его взглядом и сел в машину. «Ну, посмотрим на его поведение. Будет хорошо себя вести, то дам ему булочку, как вознаграждение. А если нет, тоже булочку, но чесоточную. С чесноком. Брат очень не любил чеснок. Почти так же, как эти самые румынские вампиры из сказок той страны». Картина следующая. Максим отбивает атаку каменного волка, который почему-то появился на первом уровне. Отбил нападение, поднырнул под другого зверя, вспоров ему брюхо. Увернулся от задних лап третьего. Все лицо Демидова было залито потом. Тяжело сражаться против тех, кто обычно жил не на первом уровне, но каким-то образом оказался здесь. А ведь Максим так хвастался, что получил официальный ранг, а застрял на первом круге, даже не двинувшись ни на 10 метров от точки входа. И было видно по Демидову, что он недоумевал, как же так вышло, что эти твари показались тут. Мелких он уже успел перебить, таких как пауки и горгульи, но волки стали неожиданностью. Картина вторая, с другого ракурса. Мы с братом стоим в стороне, скрестив руки на груди. Смотрим, как старается рыжий герой. Занавес. Так ведь говорится. «Фер, почему они тут?» — спросил меня Максим в перерывах между атаками. «Не припомню нигде на форуме, чтобы обсуждали миграцию монстров». Герой разрезал очередного волка пополам. И можно даже не переживать, что Максимка резко стал слабее. О, нет. Шкура этих волков была очень прочной, и не каждый мог с одного удара ее разрезать. А Демидов смог. Так что дело в другом, как верно подметил Рыжий. «Может, испугались чего-то, да поднялись повыше, чтобы избежать страшного монстра», ехидно заметил я, покосившись на брата. Тот сделал вид, что не при делах. «Ты бы вот испугался увидеть кого-то, кто намного сильнее тебя, и даже дыхание врага вызывало священный ужас». Продолжал я намекать брату, что он создал своим кратковременным, подчеркнул это в мыслях, отпуском. «Ну вот и они, наверное, сбежали. Их можно понять и простить. Убивай и пошли дальше». «Да понял, я понял. Скоро сделаю, начальник». Успел отсалютовать мне Максим, прежде чем сделать сальто над бегущим над ним волком. «Страшный монстр?» — спокойно спросил брат. «Это кто тут страшный монстр?» «Это же метафора», — удивленно повернулся я к Люцию. «Или ты, как обычно, принял все на свой счет?» Брат нахмурился, но тут же просветлел, забыв про мои слова. «А твой раб хорош», — задумчиво пробормотал Люций. «Ему бы еще 1000 лет сражаться, и будет наравне с Вельзи, ну, по крайней мере, попытается. Тому, конечно, нет равных. Твой лучший генерал, как-никак. Еще один выдрессированный. Он всегда выполняет мои приказы из-под палки. Постоянно чем-то недоволен, то крови ему мало, то еще чего». «Тебя раздражает Вельзи, потому что вы похожи. В человеческом мире я узнал, что с этим бы стоит поработать. Брат, найди себе хобби. Тогда Вельзи покажется тебе душкой». «Скорее с душком, повелитель мух же», — скривился Люций, но продолжил внимательно следить за Максимом. «Хобби, говоришь? И что предлагаешь? Печь?» «Как примитивно. У тебя нет таланта, если ты помнишь, так сказал Дагон», — хмыкнул я. «Но ты попробуй вышивку там или рисование. Представил, как брат ловит врага и рисует его кровью красные картины. Да, тоже так себе вариант. Мамон что-то подобное говорил, задумчиво пробормотал брат, я же кивнул. Как я и говорил, секретарь брата был тем еще дарованием. Я подумаю. Ну а пока пошли вниз, твой раб зачистил это место. И действительно, Максим сжигал со своего меча пыль и кровь от каменных волков и только что повернулся к нам, ожидая дальнейшей команды. «И брат», — повернулся ко мне Люций. «Могу я его проверить? Я не буду действовать даже на 1% силы. Буду предельно аккуратен с твоей игрушкой». «Разрешаю, но как только он закончит с этим местом». Люций радостно кивнул, когда получил от меня разрешение, и весело поскакал за Максимом, который с сомнением следил за его действиями. Что-то он уже стал подозревать, что второй эфир совсем не похож на первого. Второй уровень также стал небольшого рода аномалией. Помимо уже известных Максиму монстров, появились гигантские кузнечики. Своими огромными крыльями они создавали такие потоки воздуха, что демоны-бурь казались сущими детьми. Максиму нынче не везло, хотя я и заметил, что с каждой минутой, с каждым действием демидов будто бы становился сильнее, напитываясь безумием схватки с кузнечиками. И в какой-то момент он посылал их в полет без голов, отчего они становились похожи на летающие ветряные мельницы. «О, как!» — рассмеялся одновременно с Максимом Люций. «Узнаю этот вкус. Не, малец точно станет как Вельзи. Раньше, чем через 1000 лет. 500 даю». «Хорошо, что ты так оцениваешь его навыки. Мы уже перешли на 3-й уровень, и там нам не встретилось ничего удивительного. Лишь демонические волки были чуточку яростнее, чем положено». Но Максим даже разочарованно вздохнул, увидев такую легкотню. Проследил за его душой и понял, в чем дело. Состояние берсерка вновь начало возобладать над ним. Ну ничего, не критично. Пусть учится с ним жить. Если понадобится, то вмешаюсь в ход его действий. У всего есть свои плюсы и минусы. И даже у проклятий можно найти плюс. Например, барон Баранов так зациклился на том, чтобы избавиться от поноса, что забыл рассмотреть и хорошую сторону эклера. Он знатно схуднул, и Диане сделал только одолжение. Так что и с Максимом были положительные стороны. Если он сможет обуздать эту свою часть, желающую крови и зверств, то, например, станет сильнее гораздо быстрее. Лишь бы не сойти с ума раньше времени. Но на этот случай у Демидова был я. Максим закончил и выдохнул, разочарованно оглядывая поле грязи, усыпанное трупами. «Ну а теперь спарринг!» — хлопнул в ладоши брат, приковывая внимание героя. «Надеюсь, ты не сильно устал!» Максим еще мгновение назад, разочарованный таким быстрым рейдом, встал в боевую стойку и весело усмехнулся. «Ни капельки! Это была разминка! Фер обычно гонял меня дольше! Я готов!» Люций прыгнул, перепрыгивая трупы волков, и остановился напротив Демидова. Замерли друг напротив друга, а я покачал головой. Детский сад. Дети вели себя лучше, чем они. Отправлю их в гимназию на уроки, пусть поучатся сдержанности у младших. Даже Лиля вела себя больше как взрослая, чем здоровый лоб герой и демон, чей возраст лучше не называть. «Тогда приступим!» «Начали!» И они начали. Стало жарко. Трупы волков начали плавиться. Я даже не переживал по поводу утраченных ингредиентов. Мне были интересны лишь кузнечики да те каменные волки. Хотя Церя бы расстроился, узнав, что не получил волчий пирог из-за 2 оболтусов. Сейчас они выглядели даже хуже Лёлика и Болика. Но пусть померяются силами, что заведомо было неправильно. 3-й уровень не выдержал жара пламени Максима. Герой уже научился пылать, как сам Дон, да так, что грязь под ногами стала сухой и потрескалась. Атаки Максима сыпались непрерывно. Каждый новый удар мечом был все сильнее. Искры летали в разные стороны, и я отошел на безопасное расстояние. Не для меня, а для костюма. Элеонора меня по головке не погладит, если я уничтожу еще один. Наверное, сейчас она как раз нашла уничтоженный в тюрьме. Думаю, бабка знает, что с ним делать. Сжечь в печи. Все улики моих странных похождений должны быть уничтожены. Тем более, она в курсе того, куда и зачем я направлялся. Брат же против огненных атак Максима использовал лишь голые руки. Никакого оружия. Он играючи парировал каждый удар. Глаза обоих загорелись безумным огоньком. Я четко следил за душой Максима. Все началось, когда я заметил, как Максим высоко подпрыгнул, повторяя прием своего отца. Он и другой попытался применить, но тут на третьем уровне не было плит, которые можно было бы пинать в брата. Так что пыль подошла лишь однажды, чтобы пустить ее в глаза Люция. Прыжок Максима. Его тело напитывается огнем еще сильнее, а душа слишком быстро приблизилась к опасной точке невозврата. Второй раз вытаскивать из состояния берсерка я не хотел, так что остановил бой, громко хлопнув в ладоши. Максим тут же повернул голову в мою сторону, приземлившись рядом с Люцием. Брат весело рассмеялся. «Хороший бой, пацан! Скажу тебе срок еще до 300!» Максим недоуменно посмотрел на Люция, а я приложил ладонь ко лбу. «Закончили», — сказал я, оглядывая округу. До босса мы так и не добрались. Вообще, мы не планировали закрывать зону, но судьба сложилась так, что босс погиб от этой драки. Но, к чести Люция, он даже не применял свою силу. Так что во всем был виноват именно Демидов. Максим встряхнул головой и извиняющимся взглядом посмотрел на меня, моментально отходя от безумия. Вот и славно. «Спасибо за спарринг», — кивнул и поклонился брату Максим, а после повернулся ко мне. «Не благодари, малец. Сильные не благодарят, а отнимают». Хищно улыбнулся Люций, а Максим покосился на меня. Я качнул головой, жестами советуя не верить россказням этого типа. «И вообще ты очень хорош». «Не думаю», — скривился Максим и недовольно посмотрел на свои дрожащие руки. «Я бы не победил». «О, ну ты сравнил, конечно», — весело хмыкнул брат. «Это ты еще в полную силу с ним не сражался». Люций кивнул в мою сторону. «Он намного сильнее меня. Просто, чтобы ты знал». Максим удивленно замер и посмотрел на меня с еще большим восхищением. Вот и зачем Люций это сказал. У Максимки теперь появились какие-то странные фантазии на этот счет. «Тогда нужно еще больше тренироваться. Да, Фер?» — радостно спросил Демидов. Я кивнул, а после прекратил этот фарс с выяснением, кто сильнее. Сам пошел наверх, чтобы не видеть эти довольные лица. Чрезмерно довольные, я бы сказал. Когда мы дошли до первого уровня, Максим успел выскользнуть наружу первым, а брат меня остановил на минуту. «Прикинь, твой раб-пацан даже умудрился задеть меня!» Это было сказано так, будто у него любимую игрушку забрали. Я посмотрел на место, куда показывал Люций. Оказалось, что на плече у него был тонкий, запекшийся от огня порез. «Сам же сказал, что я умею дрессировать существ. Вот и выдрессировал. Можешь не завидовать», — хмыкнул я. «Учил лучше любого легионера, мой малец, считай». «Да-да, хорошая игрушка», — с прищуром пробормотал брат и нырнул следом за мной наверх. Теперь пора показать Люцию гимназию, пекарню и остальные заведения. Он точно от меня не отстанет, пока сам все не увидит. Ха, и почему брат свалился на меня тогда, когда мне нужно отправляться во Францию? Или же это к лучшему? Спровожу его сейчас, а потом буду отвечать ему на все звонки с французским акцентом. Хм. «Пардон, этот абонент недоступен. Перезвоните мон ами позже». Нет, слишком сложно. Просто не буду брать трубку. А лучше позвоню ОМОНу и лично скажу ему проследить, чтобы Люций не смел покинуть ад в ближайшие месяцы, как бы там дела ни были хороши. Ехали мы обратно на машине Демидова. И тут Люций попросил его высадить в городе, потому что ему стала интересна местная архитектура. В жизни не поверю, что брат стал ее ценителем. Иначе бы он не разрушал замок раз за разом, чтобы разозлить Мултибера. Но Максим не нашел в этой просьбе ничего предосудительного и просто выполнил желаемое. Мы попрощались с Демидовым, и он уехал домой, пообещав позвонить, когда отпросится у отца в поездку. Я покивал и заверил, что буду ждать. А сам повел воодушевленного брата по улицам, решив скрасить нашу прогулку разными историями, которые случились со мной в мире людей. Люций посетовал, как Дон, что у меня было гораздо больше веселья, чем у него. А я лишь пожимал плечами, спихивая все на случайность, и что люди сами любили находить проблемы. Я лишь попадался им на пути. В один конец. В какой-то момент мы с братом переглянулись. Мы шли по улице, и внешне все было точно так же, но лишь для окружающих. Мы же чувствовали совершенно другое. Вокруг было много народа, но постепенно человек за человеком появлялись ангелы. Они незаметно вселялись в проходящих или же замерших прохожих. Была и парочка архангелов. Мы остановились посреди улицы. Брат посмотрел на меня, склонив голову к плечу. «Говоришь, проблемы сами тебя находят», — ухмыльнулся Люций. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду». Нас окружили ангелы.